По улицам слона водили. Как видно на показ, известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись навстречу моськой, увидевши слона, ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться. Но так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит. Тебе ль слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лая твоего совсем не примечает. Ей моська отвечает. Вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забьяки. Пускай же говорят собаки. Хоть моська, значит, она сильна, что лает на слонах.